Глава 6. Имажинерия и уверенность в себе. Имажинерия – техника, с помощью которой мы можем показать нашему сознанию, как хотим действовать и чего достичь. Этот термин предложил легендарный мечтатель Уолт Дисней. Нам всем стоит последовать его совету и уделять время практике сенсорной имажинерии. Чемпионы используют имажинерию перед важными выступлениями. Часто эту технику применяют для того, чтобы успешно завершить начатый проект или достичь важной цели. Эта простая практика оказалась настолько необходимой и эффективной, что спортсмены, которые не уделяют ей должного внимания, никогда не раскрывают свой истинный потенциал в полной мере. Интересно, что то же самое наблюдается и среди актеров и музыкантов. Для выступления любого рода психологическая подготовка не менее важна, чем физические тренировки. Поэтому если вы не будете включать имажинерию в процесс подготовки к соревнованиям, то просто нанесете вред себе и поможете своим противникам. Представьте себе, что вы начинаете выступление уже после того, как на внутреннем уровне прожили и прочувствовали весь предстоящий опыт, увидели зрителей и тренеров, увидели арену или стадион и самого себя. Это потрясающее переживание дает нам невероятную уверенность в себе. Самое важное в имажинерии – не просто сидеть и наблюдать, а по-настоящему ощущать успех, переживая этот опыт раз за разом. Убедитесь в том, что, выполняя это упражнение, вы включаете в него эмоциональную составляющую. Представляйте в своем воображении не только образы, но и чувства, связанные с ожидающими вас трудностями и вашей способностью успешно справляться со сложными ситуациями и проблемами. Во время занятий имажинерией никогда не позволяйте себе увлекаться образами или ощущениями, связанными с поражением. Дело в том, что наше подсознание принимает за чистую монету любые впечатления, а то, что наше подсознание считает истинным, неизбежно влияет на наш результат. Если вы будете кормить свое подсознание вдохновляющими образами и чувствами, связанными с успехом, то оно даст вам результат, драйв и глубинную мотивацию в соответствии с предложенными вами образами и чувствами. И наоборот, если вы кормите свое подсознание беспокойством или страхом поражения, то рискуете потерпеть поражение от своей собственной руки, вам даже противник не понадобится. Успех, победа и способность эффективно преодолевать трудности – вот то, в чем вы должны без устали упражняться. Расслабьтесь, успокойтесь, побудьте в тишине, сконцентрируйтесь. Вы должны видеть все это, чувствовать и принять тот факт, что все это вскоре придет к вам. Процесс создания условий для успеха влечет за собой все остальное, создает уверенность, один из важнейших побочных эффектов хорошей психологической подготовки. По-настоящему непоколебимая уверенность является результатом как физической, так и психологической подготовки, от которой напрямую зависят победы и достижения. Если сейчас вам кажется, что вы уверены в себе и без специальных психологических техник, то вы просто не понимаете, насколько сильно вы сможете вырасти над собой благодаря психологической подготовке. Это осознание приходит только с практикой. Помните, имажинерия – жизненно необходимая техника, поскольку ведет к повышению самооценки и росту уверенности в себе, что, в свою очередь, влечет за собой улучшение результатов и новые достижения.